Глава 6. Операция, начавшаяся на рассвете в обшарпанном, выкрашенном в желтый цвет доме на западе Франкфурта, только что завершилась. Тина Мартинелли зачесала за ухо свои черные волосы, которые с одной стороны доходили ей до плеча. Другая сторона была выбрита налысо. С пирсингом и татуировками она совсем не походила на официального следователя БКА, а в лучшем случае сошла бы за агента под прикрытием. Когда коллеги из полицейского спецназа Франкфурта, подстраховывающие операцию, ушли, Тина выскользнула из тяжелого кевларового жилета и набросила его на спинку стула на кухне. Команда криминалистов все еще работала на двух этажах, но шансы найти в этом доме что-нибудь полезное сводились практически к нулю. Здесь не было ни души. Они следили за хозяином дома уже более 2 недель. Он называл себя сводником, потому что, предположительно, устраивал встречи между богатыми клиентами и несовершеннолетними девушками. Они не знали, ни где проходили эти встречи, ни где он держал девушек. К сожалению, судья не выдал разрешения на прослушку, но, по крайней мере, прокурору удалось получить ордер на обыск. Однако, видимо, они пришли слишком поздно. Сейф в комнате, которую они считали офисом сводника, был вскрыт и опустошен. Довольно поспешно, потому что на полу все еще валялись какие-то совершенно незначительные счета-фактуры. Ни картотеки клиентов, ни банковских выписок, ни записной книжки, ни мобильного телефона, ни ноутбука, ни автомобиля. Не было даже настенного календаря с заметками. Ни единого намека на что-либо. Единственное, что было подозрительным, это то, что они не нашли ничего подозрительного. Тина стояла у кухонного окна и смотрела в сад, который только что перекопали ее коллеги из Франкфурта. Они даже задействовали собак для поиска трупов. «Не утруждайтесь», — подумала она. «Этот ублюдок получил наводку и вовремя ушел со всеми уликами». Вообще, эту операцию должна была возглавить Сабина, но она заканчивала летний семестр со студентами, поэтому ее подменила Тина. Все равно они были как сестры и постоянно помогали друг другу без лишних слов. Между ними никогда не было соперничества или споров о компетентности, даже в те времена, когда они еще учились в академии и сами были новичками. На кухню вошел Кшиштоф в бронежилете, надетом поверх черной футболки в рубчик, но без оружия. На это имелась веская причина. У него было уголовное прошлое. В молодые годы в качестве заказного убийцы он отправил на тот свет нескольких человек и, как следствие, отсидел в тюрьме длительный срок. Снейдер упрятал его в свое время за решетку, а после отбытия наказания нашел ему квартиру и работу. Видимо, это был его вклад в государственную программу ресоциализации. Поскольку Снейдер знал сильные стороны Кшиштофа, год назад он взял его в свою команду в БКА, оформив как внешнего консультанта. «Хреново все прошло», — пробормотала Тина. «Но мы были отличным дуэтом», — пошутил Кшиштоф с легким польским акцентом. «Мы просто хорошо подходим друг другу, ты и я. Я имею в виду визуально и чисто фигурально». Он продемонстрировал свои бицепсы, вероятно, имея в виду татуировки, которые набил в тюрьме. Но Тину не впечатляли его слегка пожелтевшие русалки, якоря и ножи. И уж тем более хвастливые парни. Хотя она должна была признать, что этот хвастливый парень с седой щетиной, седой косичкой и крепким боксерским телосложением все еще выглядел чертовски хорошо для своих 67 лет. Тина быстро подняла на него взгляд. «Успокойся», — коротко сказала она. «Тебе нужно еще поработать над своим методом подката». Затем нахмурилась. «Кроме того, я думала, у тебя есть девушка». «Майя, аптекарша», — Кшиштоф кивнул. «У которой была самая сексуальная задница в мире». «Да знаю, что эта задница ты», — перебила его Тина. «Но почему была?» Кшиштоф усмехнулся, а затем сказал более серьезным тоном. «Мы расстались несколько месяцев назад. Наверное, это к лучшему. Мы по-прежнему друзья и время от времени ходим вместе в ресторан. Но между нами больше ничего нет». «И теперь ты решил попытать удачу со мной?» «Я думал, тебе нравятся мужчины постарше и поопытнее». «Очень смешно». «Я мог бы». «Спасибо, но единственное, что ты мог бы сделать, это раскрыть преступление». «Ладно». Кшиштоф пожал плечами. «Я обнаружил странные борозды на бетонном полу в подвале». «Я тоже их видела. Перед шкафом. Вероятно, его когда-то передвигали. И что?» «Похоже, его частенько двигали туда-сюда», — добавил Кшиштоф. «Следы довольно глубокие, а шкаф пустой». Тина посмотрела на него долгим пристальным взглядом. «Ты хочешь сказать, что за ним может быть что-то спрятано?» «Наверное, уже нет, раз все улики из дома исчезли. Но попробовать стоит». «И ты говоришь это только сейчас?» — возмутилась она. «Лучше держать рот на замке, чем получить доской по голове», — ответил он. «Поговорка из польского календаря?» «Нет, это из печенья с предсказаниями». Вздохнув, она снова надела жилет, застегнула липучки и выбежала из кухни, бросив на ходу. «Идем!» Кшиштоф последовал за ней. Они пробежали мимо коллег из экспертно-криминалистического отдела и начали спускаться по лестнице в подвал. «Ничего не трогайте!» — крикнул им вслед один из них. «Как я ненавижу этих умников!» — пробормотала Тина. Внизу в подвале, рядом со старой стиральной машиной, стоял громоздкий предмет мебели в стиле Бидермейер с многочисленными ящиками, золотыми ручками и тонкими ножками. «Давай, берись!» — сказала Тина, наклоняясь. «Да не за меня, дурень, за шкаф!» «Понял!» — Кшиштоф убрал руки от Тины и, сопя, уперся в шкаф. Вместе они сдвинули его в сторону, что оказалось легче, чем ожидалось, отчасти потому, что борозды в бетонном полу были уже достаточно глубокими. И точно! В стене за шкафом скрывалась небольшая деревянная дверь, как в старинных рыцарских замках. Тина потянулась за отмычкой, чтобы открыть навесной замок, но Кшиштоф уже со всей силы пнул ногой по двери. «Ты с ума сошел?» «Что такого? У нас есть ордер на обыск, и, учитывая, что дом пуст-пустехонек, его владелец вряд ли скоро вернется, чтобы судиться со мной из-за этой деревянной двери». Кшиштоф отогнул в сторону отколовшиеся куски дерева и нащупал на стене за ними выключатель. Вспыхнувший тусклый неоновый свет выхватил из темноты крутую лестницу, ведущую вглубь, но в следующее мгновение моргнул и снова погас. «Проклятие!» Тина вытащила пистолет из кобуры, перезарядила его и сняла с пояса фонарик. Затем пригнула голову и пролезла через деревянную дверь. «Держись поближе ко мне!» — прошептала она и направилась вниз по лестнице. «Господи, ну не так же близко!» «Определись уже!» — проворчал Кшиштоф у нее за спиной. Узкая винтовая лестница уходила еще примерно на 2 метра вглубь, под землю, и если Тина правильно ориентировалась, то этот второй подвал находился не под домом, а сбоку от гаража, под садом, где росла гортензия. «Похоже на ядерный бункер или бывшее бомбоубежище», — заметил Кшиштоф. «Помнишь еще со времен Второй мировой, да?» Тина добралась до последней ступеньки и шагнула в сторону, чтобы Кшиштоф тоже смог это увидеть. «Возможно, ты прав, но его приспособили под другое». Перед ними находилось несколько потайных подземных камер, размером с тюремные. Двери были открыты. «Это же Уиблеты!» — вырвалось у Кшиштофа. «Ты знаешь французский?» «Я...» «Только без дурацких каламбуров», — предупредила его Тина. Она знала этот термин. «Ублие» означало «забывать». А здесь были темницы без окон с системой вентиляции, чтобы долгое время удерживать кого-то в плену или предать забвению. Они медленно прошли вдоль камер. Тина светила фонариком внутрь. Там стояли кровати, шкафы и маленькие умывальники. Все комнаты были выложены плиткой, ни одна не выглядела старой или обшарпанной. На кроватях свежие простыни, и кое-где даже еще пахло духами. Чуть дальше находилась хорошо оборудованная душевая комната со всей необходимой косметикой и свежими полотенцами. Тина потрогала одно из них. Оно было мягким и пушистым. Очевидно, сводник даже использовал сушильную машину. «Думаю, теперь мы знаем, где проходили встречи и где он держал девушек». «Но он все убрал», — сказал Кшиштоф, включая девушек. Тина прислонилась спиной к плитке душевой кабины, сползла на пол и подтянула ноги. «Здесь что-то не так», — пробормотала она. В свете фонарика увидела, что Кшиштоф в замешательстве смотрит на нее маленькими рысьими глазками. «Что ты имеешь в виду?» «Сколько времени тебе понадобится, чтобы вывести отсюда, скажем, 3 или 4 девушек и их одежду? А потом все почистить?» — спросила она. «Стереть все отпечатки пальцев и следы, убраться в комнатах и избавиться ото всех улик в верхних помещениях дома». А если это был центральный перевалочный пункт, то речь идет о большом количестве материалов. Кшиштоф задумался. Один день. Ну, как минимум 12 часов. Судья подписал ордер на обыск вчера вечером, а мы нагрянули сюда в 7 утра. Теперь Кшиштоф, похоже, понял. Кто-то заранее предупредил сводника. Тина с горечью кивнула. Как она знала, число случаев, когда расследования БКА заканчивались ничем, постоянно росло. Неужели преступники становились все умнее? Либо наш друг ясновидящий, либо у него хорошие связи на самом верху. Когда Снейдер направил запрос о прослушке этого дома? В воскресенье, 3 дня назад. Мобильный телефон Тины завибрировал в кармане, и она достала его. Прием здесь был неплохой, 3 полоски. Очевидно, в доме имелся усилитель. Звонили из офиса Дирка ван Нистельроя. Она с замиранием сердца ответила, выслушала секретаршу и затем повесила трубку. «Нам пора ехать. Нужно возвращаться в Висбаден. В 10 мы должны быть в кабинете босса». Она протянула руку к Кшиштофу, и он поднял ее на ноги. «Мы?» «Да, мы. Ты и я. Красавица и чудовище. Видишь, каким востребованным ты стал». «Это ведь не связано с дурацкой выбитой дверью?» Тина закатила глаза.